Глава сороковая. «Боже ж ты мой!» Глава Альянса был первым, кто получил отчет. Он, как никто, за этой ситуацией следил. Он больше всех знал и все равно, как оказалось, оказался не готов. Получив бумагу с подробным описанием тех, кто прошел отбор, чувствуя, как стекает по лбу холодный пот, он читал документ и все глубже опускался в кресло. Даже первый протектор не мог подобрать слов, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Они знали, что эта группа сильна. Они знали, что она немного необычна, но в большей степени только на Азара внимание обращали. Как оказалось, зря. Очень зря. Двенадцатикрылый лорд объявился в самом сердце Альянса. Да если бы это еще вчера произошло, то все миры тут же бы захлестнула паника. «Он в самом деле пришел», — выдохнул глава, не зная, радоваться ему или плакать. «Но что теперь со всем этим делать?» Он ответил на провокацию. Он открыто пришел в их владение, но только сейчас они действительно стали понимать, что пригласили к себе не перспективного мальчика, а бога. «Красиво тут, да?» «Ага. И напротив. Пока весь мир просто бурлил от осознания собственной ограниченности и находился в шоке от того, насколько близко на самом деле Альянс уже подошел к своему краю, инициаторы этих событий просто гуляли и держались за руки. Наслаждались моментом, словно находились на свидании. Новое крыло Академии было особенным местом. Это было не здание в центре столицы, где учились отпрыски древних родов, а настоящий. Маленький независимый мир. Пространственные врата, такие же, какие служат для перемещения к колониям, связывали столичный город, и это достаточно отдаленное замкнутое место. Едва пройдя через врата, Азар ощутил ветерок. Теплый весенний бриз, который освежал и прочищал голову. В сравнении с Карстром этот мир был так хорош, что кто-то слабее характером мог бы начать плакать. Тут не было снега, только невысокая зеленая трава. Слегка приподняв голову, Азар увидел огромное древо, раскинувшее ветви на сотни метров во все стороны. Оно было таким огромным, что заслоняло небо, тянулось к облакам. Даже если на сотню километров отойти назад, оно все равно будет виднеться где-то на горизонте. Одно единственное в небольшом лесу, полном почти привычных для людей деревьев. И только оно, только это одно единственное древо возвышалось над всеми. Тянулось к небесам зеленой рукой, делая этот мир таким особенным. И под ним — озеро. Духовная сила всего мира собиралась в атмосфере, гуляя по небу почти видимым потоком. Она клубилась и собиралась вместе, словно облака, цеплялась за ветви огромного древа, струилась по этим ветвям вниз, проникала в землю и растекалась в озеро. Это место было огромным природным источником, средоточием силы, где огромное древо, как громоотвод, собирало с небес и сгущало хаотичную энергию, позволяя другим эту жидкую силу собирать. Группы студентов, даже как следует осмотреться, не успели, буквально ошалев от такого секрета, который скрывала Академия. Если хоть где-то в мире было идеальное место для их практики, то без сомнения это место было именно здесь. Лишь мельком осмотрев округу, они отбросили все и попытались приблизиться к озеру, но тут же были отброшены его аурой. Они все еще были молоды и относительно слабы, даже пика несовершенного мира не достигли. Один ветер со стороны озера обжигал их, останавливал и не давал двигаться дальше. А потому, не дойдя до него 300 метров, они просто сели на землю, принявшись поглощать хотя бы остатки этой ауры. Даже этого было для них много. След возбуждения на их лице был тут же замечен каждым вошедшим, и потому еще больше людей бросилось к озеру, сгорая от нетерпения вкусить плодов этого таинственного места. «Тоже пойдем», — улыбнулась Аша, смотря, как все больше людей бежит в сторону древа. «Успеем еще», — усмехнулся Азар. Он видел чудесные потоки энергии, идущие вниз от небес и не спадающие в землю. Это было очень красивое зрелище, но он не мог этим с кем-то поделиться. «Давай еще погуляем», — проговорил он. «Тут были и другие занимательные вещи. Не только красивые, но и полезные. Раз уж Альянс допустил их приход в свою святая святых, то глупо было бы не воспользоваться всем, что это место им может предложить. Верно?» «Наконец-то эта давка закончилась». «Ага, пока испытание проходил, все горло пересохло». «Дать немного воды?» «Да, пожалуйста». Два молодых практика, мужчина и женщина. Они были выходцами из отдаленного мира, но их семья немало ресурсов потратила на их развитие, так что оба, брат и сестра, смогли в это место поступить. Прошли отбор. Конечно, они были очень рады, но продолжали жаловаться, так как давка по ту сторону была действительно ужасна. Они 10 дней толкались плечами, без сил куда-то отойти или вообще из той толпы выйти. Как только ты попал в город, тебя тут же подхватывало течение и тащило к месту экзамена. Что будет с тобой в процессе, твоя забота. Даже если умрешь, толпа просто вытолкнет на обочину твой труп, естественно, когда подойдет очередь. «Демоны тоже в академию поступили», — проговорила девушка. «Страшно немного». «Дедушка говорил, что Альянс изменяется», — кивнул ее брат. Следуя за бегущей толпой, они тоже не устояли от соблазна и сблизились с озером. Подошли к нему, но за 300 метров от кромки воды остановились. Это был предел их нынешней силы, и рядом уже находилось много таких же молодых практиков, как и они сами. «Возможно, то, что мы поступили сюда вместе с ними, не так уж и плохо», — говорил парень. «Такие вещи всегда опасны, но они же и дают шанс». Он здраво рассуждал. В этом мире нельзя было что-то получить, не приложив стараний и ничем не рисковав. «Возможно», — согласилась его сестра. «Глава, должно быть, думает так же», — кивнула она, усаживаясь на лужайку и заметив недалеко от себя быстрое движение. А повернув голову, обнаружила 2 маленькие куклы. Игрушки, которые скакали вперед, держась за руки, словно родные сестры. «Что это такое?» — вырвалось у нее, когда эти двое проскакали мимо них и направились к озеру. «Чьи-то питомцы?» — задумчиво предположил парень. «Не видел их на отборе». А пока они думали, 2 куклы так и допрыгали до самой воды. Приблизились к берегу, на глазах у всех оторвавшихся от практики студентов, и, достав небольшой бурдюк, тут же засунули его в озеро. Принялись наполнять мешок духовной водой, словно к колодцу в деревне пришли. Быстро набрали бурдюк и тут же побежали обратно, расплескав половину награбленного, вообще не заботясь о ценности каждой капли этой воды для других. А эти другие, смотря вот на это вот, были готовы от зависти просто удавиться. «Дедушка говорил, что если мы не уверены в том, что сможем подавить их, то нужно быть гибким. Как думаешь, мы сможем с их хозяевами подружиться?» — протянул парень, смотря в спину 2 питомцам, которые, скорее всего, были сильнее, чем он сам.